Андрей Курбский. Годы жизни 1528-1583. Князь Курбский от царского гнева бежал. Так начинается написанная в 40-х годах XIX века знаменитая баллада графа Алексея Константиновича Толстого. С момента бегства Андрея Курбского в Ливонию прошло уже 4,5 столетия, но до сих пор его личность вызывает самые противоречивые отзывы у историков и исследователей его биографии. Они сходятся лишь в одном. Андрей Михайлович Курбский был фигурой необыкновенно колоритной. Одаренный разнообразными талантами, военачальник, придворный, писатель, он покинул родину навсегда в далеком апреле 1564 года. Род Курбских был древним и знатным. Его название, по легенде, происходит от ярославского села Курба, которое было пожаловано им во владение. Князья Курбские были служилыми людьми, но особенных успехов при дворе русских великих князей и царей не добились. Андрей Михайлович родился в 1528 году в семье Михаила Михайловича Курбского и его жены Марии Михайловны, урожденной Тучковой. Получил хорошее образование и рано поступил на военную службу. В 21 год стольник Андрей сопровождал царя Ивана IV в Первом Казанском походе. Затем на короткое время был назначен воеводой в город Пронск, но вскоре вернулся в армию. В 1551 его полк участвовал в сражении под Тулой с войсками крымского хана Девлет-Гирея. В бою на берегу реки Шевороны Курбский был ранен в голову, плечи и руки, но через неделю вернулся в строй. Во время осады Казани 2 октября 1552 года командир полка Курбский геройски проявил себя во время кровопролитного штурма Елбугиных ворот, а затем во главе группы из 200 всадников напал на отступавший татарский отряд численностью в 5000 воинов и сражался до тех пор, пока не потерял сознание от ран. В царственной книге этот эпизод изложен так: «А воевода князь Андрей Михайлович Курбский, выйдя из города, и вседя на конь, и гна по них, и приехав во всех в них, они же, его с коня сбив, и его секоша множество, и прийдоши по нем за мертвого многие, но Божьим милосердием последи оздравил, татарове же побежаша на рознь к лесу». Смелость, решительность и военные таланты молодого князя обеспечили ему симпатии Ивана IV. Немалую роль здесь сыграла и преданность, которую выказал Курбский во время политического кризиса 1553 года, разразившегося во время тяжелой болезни царя. В знак милости он после выздоровления взял Курбского с собой на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь, а в 54-м и 56-м годах доверил сложные военные операции по усмирению восставших ватиков и черемисов, после чего пожаловал боярское звание. В январе 1558 года началась война Московского государства с Ливонским орденом. Курбскому доверили командование передовым полком. Но первая Ливонская кампания оказалась для русских успешной и несложной, и вскоре князя направили на южное направление, которому угрожали крымцы. Но тут обострилась ситуация в Ливонии. В августе 59-го практически разгромленный орден заключил союз с Польшей. Военные действия возобновились, и полководческий талант Курбского срочно понадобился на севере. Возглавляемый им передовой отряд действовал быстро и успешно. Несколько боев, происходивших на территории нынешних Латвии и Эстонии, завершились победой русских. Но в августе 62-го военное счастье впервые изменило князю Андрею Михайловичу. Его 15-тысячное войско потерпело поражение под Невелем от 4-тысячного отряда поляков. Иван IV попрекнул своего любимца этой неудачей, но никакой опалы для Курбского, тем не менее, не последовало. В марте 63-го он был назначен воеводой в только что захваченный у ливонцев Юрьев, ныне Тарту, Эстония. Внешне придворное положение Курбского выглядело вполне прочно, и никакой царский гнев, о котором речь идет в стихотворении Толстого, ему не грозил. Поэтому для всех стало полной неожиданностью известие о том, что князь Андрей Михайлович ночью 30 апреля 64 года, оставив на произвол судьбы беременную жену и сына, в сопровождении 19 человек бежал из Юрьева в ливонский город Вольмар, ныне Вальмиера, Латвия. Там его тепло встретили уже ждавшие его представители польской армии. Правда, еще по пути в замке Гельмет, стоявшие там шведы, не знавшие о договоренности между Курбским и поляками, обобрали перебежчика как липку, отобрали все золото, которое князь вывез с собой, забрали лошадей и даже сняли лисью шапку. Что именно побудило князя пойти на такой шаг, сказать сейчас крайне трудно. Сам Курбский ни словом не обмолвился о причинах бегства. Возможно, его подтолкнуло к действию малое слово «гневно», о котором упоминает в своем письме Иван IV, которое Курбский счел предвестием неминуемой опалы и гибели. Но возможны и другие причины. Известно, что польский король Сигизмунд Август и лично, и через витебского воеводу Радзивилла приглашал Курбского перейти на свою сторону, обещал богатую награду, сначала в закрытых листах, то есть в неофициальных секретных письмах, а затем в открытых с королевской подписью и печатью. Уже в январе 63-го года князь состоял в тайной переписке с представителями противника. Было Курбскому известно и о том, что в Польше живет множество православных магнатов, которые стеснены в своем поведении гораздо меньше, чем московские бояре. Кроме того, в ту эпоху переход княжат из пограничных областей двух государств туда-сюда вообще не был чем-то из ряда вон выходящим. Многие из них присягали то польскому королю, то русскому царю, в зависимости от того, на чьей стороне была военная удача и чья власть обещала больше выгод. Правда, Иван IV прекратил эту практику, что, по всей видимости, вызывало недовольство Курбского. В одном из своих писем царю он упрекал его в том, что тот закрыл царство русское, то есть свободное естество человеческое, как в адской твердыне. Так или иначе, Курбский решился на побег. Гнев Ивана Грозного был страшен, ведь к полякам перешел не кто-нибудь, а его ближайший соратник, с которым он был знаком с юных лет. Царь распорядился бросить мать, жену и 9-летнего сына-перебежчика в застенок. Все трое умерли там. Смерть постигла также родных братьев Курбского. Его имения были конфискованы в казну. Позднее в одном из своих сочинений князь писал: «Был я неправедно изгнан из богоизбранной земли и теперь являюсь странником. И мне, несчастному, что царь воздал за все мои заслуги? Мою мать, жену и единственного сына моего в тюрьме заточенных уморил различными горестями. Князей ярославских, с которыми я одного рода, которые верно служили государю, погубил различными казнями, разграбил мои и их имения. И что всего горше, изгнал меня из любимого отечества, разлучил с любимыми друзьями». Однако в этом отрывке, мягко говоря, многое неверно. Никто Курбского из любимого отечества не изгонял. а репрессии его близких были спровоцированы именно его побегом. Польский король сдержал слово и щедро одарил перебежчика. 4 июля 1964 года ему было пожаловано местечко Крево и 10 сел в его окрестностях. А на Волыни местечко Миляновичи с дворцом, местечко Вижва с замком, город Ковель с замком и 28 сел. Поселился бывший русский князь в Миляновичах, недалеко от Ковеля. Поскольку поместье ему дали только во временное пользование, так называемую Крулевщину, окрестные паны тут же начали вторгаться во владение Курбского, захватывать земли, угонять к себе крестьян. Курбский не остался в долгу. Между ним и соседями развернулась настоящая война с убитыми, ранеными и пленными. Но 25 февраля 1967 года король в награду за добрую, цнотливую, то есть доблестную, верную, мужнюю службу во время воевания с польским рыцарством земли князя Московского пожаловал Курбскому Ковель, Крево и окружившие их села уже в вечную собственность. Тем не менее ненавистные и лукавые соседи по-прежнему оставались недовольны Курбским, и на Люблинском сейме 1969 года даже подали отдельную жалобу на него. Королю пришлось специально разъяснять, что поместья пожалованы князю за его исключительные заслуги, и пересматривать это решение никто не будет. И все-таки тяжбы и склоки, время от времени переходящие в боевые действия между Курбским и его соседями, продолжались и позже. Правда, при ближайшем рассмотрении ратные заслуги Курбского на польской службе исключительными назвать сложно. Он дважды участвовал в осаде Полоцка в октябре 64 и августе 79, а в июне 81 должен был воевать под Псковом, но заболел и поручил командование своим отрядом другому воеводе. Единственным крупным успехом Курбского военачальника на польской службе стало сражение, которое он выиграл в январе 65 года под Великими Луками. Тогда 4-тысячный польский отряд под руководством князя разгромил 12-тысячную русскую армию. После этого Курбский настойчиво просил короля дать ему 30-тысячные войска, во главе которого он намеревался завоевать Москву. При этом князь предлагал приковать его цепями к телеге, окруженной стрельцами, и при малейшем подозрении в неверности тут же застрелить. Но руководство крупными воинскими соединениями поляки ему так и не доверили. Любопытно, что в католичество Курбский не перешел, до конца своих дней оставаясь православным. Да и в его письмах проскальзывают упоминания о том, что происходившие в Москве события, как моль, точили его сердце. До конца слиться с новой жизнью и растоптать в себе муки совести Курбский так и не смог. По-видимому, он одновременно считал себя и правым, и виноватым. Наибольшую известность князю Андрею Михайловичу принесла его литературная деятельность. На фоне других знатных людей того времени князь выглядел настоящим энциклопедистом. Он прекрасно знал древнюю и современную литературу и философию. Рекомендовал молодым людям изучать не только священное писание, но и шляхетные, то есть светские науки, риторику, грамматику, диалектику, астрономию. Уже в преклонные годы, сетуя на то, что святорусская земля голодом духовным тает, Курбский изучил латинский язык и лично сел за переводы церковных сочинений Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. После бегства в Ливонию князю Андрею Михайловичу выпала возможность, которая не доставалась никому из эмигрантов после него, высказать свои взгляды на политику в письме к своему главному оппоненту, в данном случае Ивану IV, и получить в ответ не молчание или высокомерную отписку, а такое же обстоятельное открытое письмо. Переписка Курбского с царем началась сразу же после эмиграции князя, в апреле 64 года. В первом письме, которое Курбский отправил царю из Вольмара, автор горестно восклицал: «Какого только злое гонение я от тебя не претерпел, и сколько бед и напастей на меня ты навлек, и сколько ложных обвинений на меня ты возвел!» Главным образом князь упрекал царя в том, что он перестал прислушиваться к советам верных слуг. В ответных письмах царь не только обвинял перебежчика в измене и отвергал его упреки, но и объяснял свою позицию, излагал соображения по поводу дальнейшего развития российского государства. Переписка Грозного с Курбским стала одним из ценнейших памятников русской литературы. Семейная жизнь Курбского в Польше сложилась счастливо лишь со второй попытки. В 71-м году он женился на знатной, богатой польке Марии Юрьевне, урожденной княжне Гольшанской. Но этот брак закончился тем, что Курбский потребовал развода с супругой и в апреле 79-го женился на девице из бедного дворянского рода Александре Петровне Семашко, которая родила ему дочь Марину и сына Дмитрия. Скончался Курбский в мае между 3-м и 23-м числами 1583 года и был похоронен в 3 верстах от Ковеля в монастыре Святой Троицы в Вербке. Могила его не сохранилась. 6 лет спустя решением суда Ковель был отобран у наследников Курбского и передан другому владельцу. Род Курбских угас на внуке Андрея Михайловича Яне, умершем без потомства, в 1672 году. Но 20 лет спустя в России объявились самозванцы, представители мелкого витебского рода Крупских, объявившие себя потомками знаменитого князя. Их приняли на русскую службу, но в дальнейшем самозванцы никак себя не проявили и закончили свои дни на каторге. С годами облик подлинного реального политика, полководца и писателя князя Курбского практически забылся. Он превратился в легенду, романтическую фигуру, стал героем стихотворений, исторических романов и драм, в которых его образ трактовался в зависимости от позиции автора. Например, Хирасков в поэме «Россияда» упоминал Курбского как некого ярого льва, вельможу, который искренне любит отечество. Рылеев в своей балладе описывал его как «в Литве враждебный грустного странника». Пушкин в «Борисе Годунове» сочувственно назвал его несчастным вождем, а первый биограф князя Тимковский писал о Курбском так: «Он имел ум твердый, проницательный и светлый, дух высокий, предприимчивый и решительный. Сердце его расположено было глубоким чувствованием любви к отечеству, братской нежности и искреннейшей благодарности. Душа его открыта была для добра. Он был верный слуга самодержавия и враг мучительного самовластия. Презирал ласкателей и ненавидел лицемерие. Его просвещенная набожность и благочестие были, как кажется, выше понятий того века, в котором он жил. Храбрость и вообще воинские доблести почитал он весьма высоко и, чувствуя в себе дар сей, позволил себе некоторую рыцарскую гордость, которая презирала души слабые и робкие. В самом деле храбрость его была чрезвычайна, даже походила иногда на запальчивую опрометчивость и дерзость необузданную, и во всяком случае напоминает она мужество древних русских богатырей или витязей Гомеровых. Сейчас в Курбском видят то первого русского диссидента и борца за свободу, человека, значительно опередившего свое время, то обычного изменника, прельстившегося службой в иностранной армии. Как справедливо заметил современный биограф князя Филюшкин, данный образ не имеет отношения к реальному Курбскому, и в наши дни стал шаблонным символом правдолюбца, обличающего власть, причем даже неважно с каких позиций. Но, по всей видимости, отсчет истории русской политической эмиграции все же можно вести именно с Курбского.